Там котик усатый по садику бродит, а котлик рогатый за котиком ходит и лапочкой котик помадит свой ротик, а козлик седою трясет бородою.